Говоря по правде, дорогая, я надеялся тебя соблазнить после того, как немного одурманю. Ты хочешь, непонимающе охнула девушка, соблазнить меня? Конечно. Разве ты не догадалась еще в ту минуту, когда я выбрал самый трогательный сонет? Касси отвернулась и пробормотала заплетающимся языком. Это было так давно. И я боюсь. Меня? Девушка медленно покачала головой. Скорее себя и своих чувств к тебе, если мы снова будем любить друг друга. Да. Не надо бояться себя, любимая. Ты ведь уже не отождествляешь меня с Андреа, верно? Ты прав. Но что, если я стану омерзительна себе самой? Впервые слышу от тебя подобное признание, Кассандра. Касси беспомощно пожала плечами и криво улыбнулась. Я впервые пьяна. Он нежно прижал девушку к себе и осторожно приподнял ее подбородок. Касси сжала его руку и поцеловала в губы. Энтони торопливо расстегнул ряд крошечных пуговок на лифе, провел ладонью по розовым соскам. Касси мгновенно замерла. «Взгляни на свои груди, дорогая!» Касси невольно опустила глаза и ошеломленно уставилась на себя. Упругие холмики набухли и ныли, словно он их гладил. Энтони шептал нежные слова мягким и ласкающим голосом, оставаясь при этом неподвижным, гипнотизируя Касси взглядом. Девушка торопливо сжала разошедшиеся края лифа. «Ты хочешь меня, Кассандра? Признайся!» «Я не знаю, чего теперь хочу», — прошептала она, припав к его груди. Энтони снова приподнял ее подбородок и пристально посмотрел в полное смятение глаза. «Я покажу тебе, дорогая». Он стал целовать ее страстно, иступленно, наслаждаясь жаром трепещущих губ, не забывая ловко раздевать девушку. Касси не противилась, выгибаясь ему навстречу. Энтони рывком притянул ее к себе, вдыхая сладостный запах волос. Однако ему пришлось все же на минуту отпустить ее, чтобы раздеться самому. Он молча проклинал вынужденную разлуку. Но когда Энтони остался обнаженным, именно Касси протянула к нему руки, снедаемая неутолимой жаждой. Сознание того, что скоро, очень скоро он подарит ей опьяняющее наслаждение, сводило ее с ума. Его ладонь скользнула по ее животу, пока пальцы не отыскали скрытый розовыми створками упруго податливый бугорок. «Ты совершенно неотразима, ослепительна, Кассандра!» «И ты тоже?» — шепнула она. Он подхватил ее на руки и поднял. «Обними меня ногами!» Касси, держась за его плечи и пытаясь сохранить равновесие, повиновалась, хотя не поняла, что он задумал. Но тут же ощутила, как его пальцы, продолжая ласкать крохотный бутон, раскрывают набухшие лепестки, и его плоть ищет вход. Он мощно ворвался в нее, и Касси тихо вскрикнула, зарывшись лицом в ложбинку у него на груди. Он вторгался все глубже и глубже, сильнее стискивая ее бедра. Касси плотнее сжала ноги, задыхаясь от удивительных ощущений, и впилась в его губы, но так и не смогла вместить его в себя и в отчаянии откинулась назад. Энтони пошатнулся и упал на кровать, а Касси распростерлась сверху. «Так значит, миледи решила вернуться к более привычной позе, верно?» Он усадил ее верхом на себя. «Что ты придумал?» — запротестовала Касси, трепеща от неудовлетворенного желания. «Терпение, любовь моя!» — шепнул он и потянул Касси вперед, пока пылающий цветок не оказался над его губами. «О, нет!» — вскричала она, сгорая от внезапного стыда. Но он крепко держал ее. «Верь мне, дорогая!» — вкрадчиво пробормотал он. «Ты испытаешь неземное блаженство». Его язык, пересохший от возбуждения и страсти, медленно погрузился в самую сердцевину багряного бутона. В тишине комнаты раздавались лишь стоны Касси. Энтони довел ее до грани экстаза, а затем снова насадил на себя.